Довернув вправо, Ленни встала на курс в метрах 80 от береговой полосы. Двигатели урчали тихо. Самый шпионаж. Костя шел позади, чуть ближе к середине реки, имеющий мирный домашний вид. Иногда мне кажется, что там, впереди, за очередным островком стоят красные и белые бакины, указывающие судовой ход, а на берегах белеют деревянные трапеции створных знаков. Сильфида словно прочитала мои мысли. «В принципе, везде одинаково», — заметила она. «Что на Рейне, что на Ганге, что на Волге. Пусто на берегах. Нас, людей, еще так мало. Словно чайную ложку соли растворили в Олимпийском бассейне». «Мне пересол давно надоел», — вырвалось у меня. «Не страдаю». «Зато я страдаю. Спина что-то устала», — объявила подруга, толкнув меня в плечо. «Смени за рулем. И поцеловать не забудь, дорогой. А то с остановлением в большого босса ты начинаешь все реже правильным взглядом смотреть на мою задницу». Не дождавшись реакции, она привстала и повернулась, пробираясь на корму. «Ну вот», — довольно оглядев вышеозначенную прелесть, заключил я. «О главном мы договорились. Теперь можно и местечко на берегу присматривать». «Дурак! У тебя вечно одно на уме!» «У меня с ней все как обычно». Вскоре амазонка заложила пологий поворот по большой дуге влево по ходу движения группы. Появились песчаные косы и старицы. В целом, характер берегов не менялся. С обеих сторон над руслом южной реки поднимались несколько отстоящие невысокие гряды холмов, густо поросшие лесом, с господством широколиственных, по крайней мере, на западном берегу. Местами полка прерывалась склонами с невысокими кустами, спускающимися к воде под углом 10-15 градусов. Пару раз встретились обрывы сэндвичи с выходом горизонтально залегающих песчано-глинистых сланцев, потому и вершины холмов плоские. Так мы прошли по безлюдной реке еще километров 25. Один раз увидели признаки посещения этих мест. На правом берегу реки, на песчано-галечной косе, после небольшого узкого переката. Тут уже кто-то останавливался. Прямо на открытом месте были видны следы костра, а рядом лежала недожженная охапка собранного плавника. «Тунгус, внимание, приток впереди справа!» Я оглянулся. Лунев, держась за поручень пульта управления, стоял с биноклем в руках, глядя то на мониторы фары и эхолота, то в оптику. «А Данька-то на корме, за румпелем, сидит. Освоился парень?» «Вовремя перехватывает. За штурвал не становится, с кормы работает. Чтобы кости не мешать и кучи не создавать». «Принял, подходим». Место приметное. На косе, выше по течению притока, ближе к реке, росли невысокие кусты местного тальника. Остальная же песчаная полоса была свободна, продуваема ветерком. Над косой вглубь берега поднималась надпойменная терраса, густо покрытая травой и какими-то густыми колючками. За короткой полосой леса склон невысокого пологого холма перед песчаным пляжем круто опускался в воду. Под ним лежало несколько упавших деревьев, вытянувших кроны к реке. Смотрелось очень красиво. Вот и речка. Я взял чуть левее, чтобы не налететь на намытый течением язык выноса. «Тунгус, вижу сетку». «Ленни за штурвал», бросил я и ответил Косте. «Малый ход, к бою». «Принял, к бою, обхожу». Зодиак прибавил обороты, рыснул еще дальше к стремнине и быстро обогнал малыша. Сталкер сидел у левого борта, вывесив на баллон пулемет. Там, на кевларовом чехле, с двух сторон имеются специальные площадки. Приток в заливе невелик, метров 20 ширины, и все русло тихой низинной речки было надежно перегорожено дешевой китайской сетью. Их сразу узнаешь по характерным поплавкам. «Почти подошли». Встав с кресла, я ногой отодвинул к борту рюкзак и начал отстегивать алюминиевые весла. «Ленчик, глушись! Сапог наверх! Сбоку подходим на веслах. 1,5 по эхолоту. В том месте, где мы остановились для осмотра чужой снасти, с двух сторон полога, спускавшегося к воде луга, росли большие оранжевые цветы, похожие на лилии. А комарик-то есть. Над рекой повисла тишина. Двигатель второй лодки работал еле слышно, удерживая ее на месте. А тут вода медленно закручивается, снос маленький, легко корректируется. В тайге и тундре строго действуют нехитрые вечные правила. И одно из них – не трожь чужой добычи, дурак. Увидел на водоеме чью-то сеть. В идеале вообще не подходи к ней. Нарвешься на нехорошее. Еще большей дурью станет выемка сети и всего улова. Как пел из старой песенки, это вам не Голливуд, руки-ноги оторвут. Приличный процент пропаж людей связан с подобными делами. Так что мы осторожненько глянем, ссориться не будем. Метр глубины, вокруг чисто, сообщила подруга. Пошли над ней. Я опустил руку в теплую воду, взял двумя пальцами верхний шнур и чуть поддел его вверх, утешаясь мыслью, что ничего чужого брать не собираюсь, и сразу ощутил биение живой добычи. В 20 метрах сети оказалось 7 хвостов. Серебристые, в локоть длиной тела рыбин были хорошо видны с катера. Снул их нет. Один живачок. Сеть либо недавно поставили, что вряд ли, судя по времени суток. Либо же постоянно проверяют, освобождая полотно для новой добычи. «Хозяин живет недалеко», – заключил я. «Поехали искать». И мы опять неспешно поплыли вдоль берега. Над темно-зелеными волнами дальних гор, простирающихся к западу, на передний план вышло большое белое облако, слегка подсиненное снизу. За ним грозно поднимались темные серые тучи. «Ох, скоро накатит, чувствую!» Но пока в разрывах сияла голубизна, а высоко-высоко над брачной серой вздымалась огромная оранжево-белая масса, подсвеченная светилом. Я не выдержал и сделал несколько снимков. Просто красиво. «Кастет, Тунгусу, что там?» «Да ничего пока! Стоп, отставить! Лодка стоит!»